Глава 11. Севр, Бабилон. Поначалу я был уверен, что Клеманс все выдумала, но ее история подтвердилась. В интернете писали об облаве и стадионе Вельдив, как и печально известном инциденте времен Второй мировой войны, когда Париж находился под немецкой оккупацией. Людей собрали на территории большого велодрома, недалеко от набережной Гренель. В память о жертвах, с опозданием на 53 года, французы возвели тот самый бронзовый мемориал, который попался мне на причале. За несколько дней полицейские согнали на арену велодрома около 13 тысяч человек, которых затем переправили на северную окраину города в место под названием Дранси, в недостроенный жилой комплекс. Затем их посадили в поезда и отправили в Польшу. Чуть раньше, пытаясь предотвратить налеты британских бомбардировщиков, стеклянный купол велодрома закрасили в синий цвет, а когда подошло время облавы, парижская полиция заколотила там все окна и двери, чтобы люди не могли убежать. В ходе операции «Весенний ветер» предполагалось арестовать 28 тысяч человек. Именно столько требовали немцы по квоте. Правда, к «Весне и ветру» происходившее не имело абсолютно никакого отношения. Стоял июль, и под синим куполом люди жарились, как в парнике, не имея доступа к удобствам. Началась дизентерия. Из 13 тысяч человек, отправленных в лагеря смерти, после войны живыми вернулись 400. На работе я попытался обсудить эту историю с Хасимом и Джамалем. Они впервые о ней слышали. Хасим, правда, вспомнил похожий случай. По его словам, в ходе войны с Францией тысячи алжирцев значились пропавшими без вести. И не только солдаты, но и политические заключенные, которых истребляли по приказу французских властей. Наверное, такой реакции стоило ожидать. В конце концов, никому нет дела до страданий чужого народа. Алжирские события Хасим назвал расправами. Пару дней спустя мы с Джамалем, как обычно, работали на кухне. После долгого молчания он вдруг посмотрел на меня и спросил, читал ли я когда-нибудь Коран. Мне стало неловко. Узнав про детство Джамаля в лагере для Харки, я относился к нему с опаской. Он мне по-прежнему нравился, но мне и в голову бы не пришло обсуждать с ним религию. Очень давно, еще ребенком, я и в мечеть ходил, но, правда, совсем недолго. Там проходили занятия, но мать у меня была христианкой, так что... Джамаль достал из шкафчика для специй потрёпанную книгу и протянул ее мне. «Вот, возьми, на французском. А ты ее читал? Я-то? Нет, сам я неверующий». Чтобы понимать, как все устроено, мне не нужна религия. И Бог не нужен. Я без него прекрасно знаю, за что ненавижу эту страну. Достаточно вспомнить, что случилось с нашим народом. Если это все та же старая война между нашим народом и французами, то почему джихадисты постоянно кричат о религии? Причем тут она? Ответа я не дождался, потому что на пороге в этот момент возник Хасим. Он широко улыбался, кажется, впервые за все время нашего знакомства. В Алжире у него был какой-то богатый родственник, который, как выяснилось, подумывал открыть в Париже ресторан. И не в Бен-Лио, а где-то в центре. Он хотел подсадить на фастфуд столичных жителей, с которых можно было бы брать больше денег. Конечно, мне, обыкновенному кухонному рабу, стоило бы держать язык за зубами, но, по-моему, девушки, которые гуляют по Рю Фабур Сент-Анаре в поисках очередной сумочки, вряд ли захотят есть бургеры и кебаб. «Неправда», — возразил Хасим, — «на Елисейских полях есть Макдональдс». «Тоже верно. В самом деле, даже на той улице, где жила Клеманс, в престижной части города, мне на глаза попался Сабвей». Прокашлявшись, Джамаль вытер рукой губы и сказал, «Слушай, босс, то ведь большие американские сети, за ними стоят миллионы». Хасима это не пугало. «Вот Море, кажется, неплохое местечко», — рассуждал он, — «модное, и туристов там полно». «Да, пожалуй, можно попробовать. Начинать, ясное дело, лучше с краткосрочной аренды». «Да там одни евреи в этом море», — отмахнулся Джамаль. «Евреи и фалафель». Пока они с Хасимом спорили, я открыл свежий пакет замороженной курицы из Трансильвании и высыпал содержимое в духовку. Через пару минут мужчины уже ругались во весь голос. «Твоя мама то, а твоя сестра это». Джамаля идея не устраивала в принципе, по религиозным, финансовым и любым другим соображениям. Однако на деле ему бы тоже стоило помалкивать, поскольку ситуация никак его не касалась. При виде их перепалки меня вдруг осенило. Вмиг я неожиданно понял. Эти крепкие с виду мужики в глубине души до смерти напуганы. потому что не имеют ни малейшего понятия о том, что происходит в центре Парижа. За всю жизнь они едва переступили границы своей парижской Медины, который, по сути, являлся Сен-Дени. Ночью, по дороге домой с работы, они изо всех сил старались не попасться на глаза какому-нибудь грабителю или наркоторговцу, а утром снова вставали к станку в жаре и чаду заведения под названием «Панамская жареная курица». Они не ездили на метро и не представляли себе, каково это — прыгнуть в первый попавшийся поезд и рвануть в центр на какой-нибудь фи-дю-кальвер. Нет, они боялись, что их арестуют. Просто так, за подозрительную внешность. Что бы я ни говорил, Сандрин, про расовые предрассудки, в реальности мне было на них наплевать. В силу возраста. А может, потому что я не собирался оставаться в Париже навсегда? Наверное, и то, и другое. «Давайте я схожу на разведку», — предложил я. «Мой любимый ресторан как раз недалеко от Маре. Пройдусь по местным заведениям, поспрашиваю владельцев про аренду, налоги и прочее». Вдруг мужчины прекратили спорить, так и не выяснив, чья мать на самом деле была одноглазой шлюхой. После короткой паузы они накинулись на меня вдвоем. К счастью, я давно научился не принимать оскорбления на свой счет, точно так же, как когда-то научился не стесняться незнакомцев. Может, я просто привык, потому что вырос рядом с таким человеком, как мой отец. В любом случае, когда спор утих, я получил от них разрешение. Тем временем на Бютокай все шло достаточно неплохо, по крайней мере, в том, что касалось наших отношений с Ханной. Она по-прежнему не брала с меня арендные платы, но я порой оставлял для нее кое-какие деньги на кухонном столе. Иногда я подкладывал туда еще связку бананов или бутылку йогурта, который она любила. В ПЖК я зарабатывал 50 евро в день, из которых обычно тратил на еду только 10, поэтому для Ханны мог оставлять 20. Мы никогда это не обсуждали, но, кажется, моя схема работала. Еще она попросила меня помочь ей с переводом одного аудиофайла. Она скачала его на свой ноутбук, поэтому мне пришлось дождаться вечера, когда она закончит работу пораньше и пойдет спать. На компьютере не стояло никакого пароля, и некоторое время я боролся с искушением проверить историю ее браузера. Что ищет американка средних лет? Купоны на картошку фри и бесплатную колу? Нет, такое ей не нравилось. Горячие арабы с гигантскими... Нет, точно не это. historicalbackwater.com? Возможно. lipmoisturizersupermart.com? Пожалуй, вот и весь список. Но если серьезно, я не стал ничего проверять. Я колебался, но все таки устоял. Аудиофайл оказался записью монолога какой-то старухи, которая говорила низким надломленным голосом. Звали ее Жюльет Лемар. Я о ней уже слышал. Когда-то она жила возле Сталинграда. Качество было, конечно, дерьмовое. Чтобы расшифровать всю запись, я просидел до 3 часов утра. Вот что рассказала старушка Жюльет. Спустя несколько месяцев немецкий офицер вернулся. На этот раз майор Рихтер пришел один. Держался он очень вежливо, и со мной, и с Софи, и купил для своей жены прекрасное шерстяное пальто. Немцы всегда что-то покупали, и не только в таких магазинах, как наш. Они не брезговали даже блошиным рынком в Клиньянкуре. Смешно подумать, но у нас тогда еще продавали какие-то вещи, которые они не могли купить дома. Позже я узнала, что виной тому были германская экономика и инфляция. Их магазины уже много лет стояли пустыми. Уходя, он снова пригласил меня на ужин. Он упомянул название одного модного ресторана рядом с оперой, о котором я и мечтать не могла. Уж не знаю почему, но я сказала, что подумаю. Офицер спросил, когда же вы определитесь, мадемуазель? Я обещала дать ответ, если он заглянет в магазин ближе к выходным, но он извинился и сказал, что в конце недели уедет читать лекцию в каком-то училище. В итоге мы договорились, что он придет через неделю. Каких-то специальных правил на этот счет не было. Я знала девушек, которые, познакомившись с немцами в районе площади Пегаль, позволяли им угощать себя напитками. Если они рассчитывали на какую-то выгоду, то могли провести с ними ночь. Еще были модницы, собиравшиеся в Колизее на Елисейских полях. Те принимали от немцев коктейли и приглашения на ужин, и, может, после этого даже не прыгали к ним в постель. Не знаю. Мы с Софи считали, что с каждой из них можно было договориться о цене. С Клаусом Рихтером я, конечно, спать не собиралась. Он был женат, немец, и к тому же вдвое старше меня. Я была молода, бедна и невинна. Мои верующие родители придерживались строгих взглядов. Они хотели, чтобы я вышла замуж за хорошего человека, который бы сумел обо мне позаботиться, и я бы никогда такого не нашла, если бы с кем-то переспала до брака. Так что ни о чем подобном я даже не думала. И все же было в Клаусе Рихтере что-то притягательное. Такой добрый, такой печальный. Мне не хотелось вводить его в заблуждение, обещая то, чего я не могла ему дать. Я очень долго обсуждала ситуацию с домашними. Каждому приходилось принимать решения, и, конечно, большинство этих решений не касалось романтических связей с солдатами. В основном речь шла о повседневных вещах. Здороваться ли с ними на улице, уступить ли дорогу, читать ли газеты, которые издавались под германским руководством. Но, по большому счету, немцы заправляли всем, поэтому каждый из нас в той или иной мере шел у них на поводу. «Ты не мог жить как отшельник». Моя мать была против любых свиданий с мужчинами. Она высоко ценила женскую скромность. К тому же я была единственным ребенком. Отец спросил, как в такой ситуации поступают другие девушки. Моя подруга Ивон Банне встречалась с немцами по крайней мере трижды и очень этим гордилась. Они дарили ей подарки — ленточки, гребни, букеты цветов, всякую мелочевку, которой она любила хвастаться в компании друзей. Я была почти уверена, что хотя бы с одним из своих немцев она переспала. Правда, родителям я о своих догадках рассказывать не стала. Как бы то ни было, в подобных вопросах мой отец, в отличие от матери, проявлял некоторую беспечность. Он говорил, что в наше время люди изобретают правила на ходу, поэтому никаких правил не существует. Как и многие, он считал, что война скоро закончится. Германия, конечно же, победит, и задача каждого из нас — сделать все, чтобы после этой победы Франция оказалась второй главнейшей страной в Европе. Время от времени отцу приходилось вести дела с немцами, и он никогда на них не жаловался, поэтому не видел ничего зазорного в том, чтобы строить подобные планы на будущее. К тому же Клаус Рихтер произвел на него впечатление — офицер, да к тому же еще и майор. В конце концов отец сказал, «Мы воспитали тебя приличной девушкой». «Теперь тебе 22, и мы тебе доверяем. Совершенно очевидно, что твой немец — настоящий офицер. Ничего общего с теми мужланами, которых приводит домой твоя подруга Банне. Думаю, тебе стоит пойти. Поешь вкусненького и обязательно закажи шампанского. Ну, а если сумеешь припрятать что-нибудь и принести родителям, будет еще лучше». Таким уж человеком был мой папа. Мать вновь попыталась меня отговорить, ссылаясь на церковь и традиции, но я попросила ее не волноваться и заверила, что пойду, только если немец пообещает привести меня домой к 10. Мне так хотелось независимости. Я обожала ездить на метро, обожала красивую одежду и каждый день подолгу решала, что надеть на работу. Большинство вещей я покупала в комиссионках, но к тому моменту уже могла позволить себе угольную юбку из тонкой шерсти, которую давно присмотрела в нашем магазине, потому что нам, как сотрудницам, полагалась хорошая скидка. Весь секрет заключался в том, чтобы правильно подобрать материал и цвет. Мне нравилось время от времени ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. И не флирт, и ни к чему тебя не обязывает. Просто мне нравилось быть молодой и жить в Париже, пусть даже в такое странное время. Мне хотелось размять ноги, расправить крылья. Когда Жюльетта рассказывала про свою одежду и поездки на метро, я представил себе, что она — та девушка, которую я встретил на ступеньках станции Сталинград. Не мать или бабушка той девушки, а один и тот же человек. Покончив с переводом, я перетащил файл в середину рабочего стола и назвал его «продавщица». Я понятия не имел, в чем заключается его важность, и уж тем более, какое отношение он имеет к истории. И все же мое сердце переполнило какое-то странное томление. Я обрадовался, узнав, что Жюльетта так и не приспала с тем нацистом. На следующий день я работал в вечернюю смену, поэтому в полдень спустился в метро, доехал до Шеменвер, а оттуда дошел пешком до площади Вагезов. Затем я прогулялся через Море по Рю-де-Фран-Буржуа. Не нравилось мне это место. Дома из пыльного белого камня, дорогие бутики и куча туристов. Район был старым, как наша Казба, но каким-то унылым и бескровным. К тому же мужчины там ходили, взявшись за руки. Типичные мариконы, как назвал бы их мой отец. Спустившись по узкой улочке, я зашел в пару фалафельных и в одну американскую закусочную, чтобы узнать средний размер аренды и налогов. Люди за прилавками, один из которых был евреем, с пейсами и в черной шляпе, смотрели на меня в изумлении, но всё-таки давали примерные цифры или, по крайней мере, предлагали позвонить попозже, когда на месте появится управляющий. К тому моменту я уже порядком проголодался. У Ханны дома нашлись только фрукты и немного отрубей, но хватило их ненадолго. Поэтому решил, прежде чем продолжу изучение цен на недвижимость, зайти в своё любимое местечко, о котором уже говорил. Ресторан «Фланч» располагался по соседству с центром Помпиду, который всегда приводил меня в лёгкий ужас своими трубчатыми конструкциями. «Фланч» мне очень нравился. Пара ступеней вниз, и ты оказываешься в полуподвале, выложенном белым кафелем, где можно найти всё, что пожелаешь. У них имелся гриль и прилавок с горячими блюдами, огромный выбор десертов и литровые стаканы с разливной газировкой, фантой и кока-колой. Но самое приятное, что уже расплатившись, ты мог набрать ещё какой угодно еды бесплатно. Штука в том, чтобы заказать основное блюдо, а уж к нему потом добавляй, что хочешь. Спагетти, картошку фри, цукини, рис, брокколи, мясной соус. Клади от души, сколько влезет на тарелку. И всё обойдётся примерно в ту сумму, которую в ПЖК платили за полтора часа работы. Стоя у гриля, я приметил пожилого мужчину с белой бородой, который бормотал что-то себе под нос. В одной руке он держал старинный кожаный чемодан, а другой пытался не уронить поднос. Я осторожно подвинул свой бургер на самый край тарелки, чтобы вместить на неё как можно больше бесплатного гарнира, и тут вдруг чуть не врезался в него со спины. Старик застрял на кассе, пытаясь объяснить девушке, что пока не собирается есть ни десерт, ни сыр, похоже, он планировал обед из пяти блюд, и что прежде чем класть на поднос основное блюдо, хотел бы съесть фаршированные яйца. Девушка спросила, «Добавить к вашему заказу кофе?» А старик ответил, «Кофе? Но я ведь ещё не съел суп». Похоже, она разговаривала только заранее выученными фразами. «Какой напиток возьмёте?» Или «У вас есть купон на скидку?» Понаблюдав за ними, я решил вмешаться и предложить старику помощь. В конце концов, мы нагрузили его поднос всем необходимым и благополучно миновали кассу, однако мне не хватило духа рассказать ему о бесплатном прилавке. Добравшись до зала со столиками, мой спутник вдруг остановился и стал оглядываться по сторонам, будто что-то потерял. «Не вижу официанта», — пожаловался он и добавил. «Кто же посадит нас за столик?» «Здесь можно садиться куда угодно», — ответил я и повёл его к свободному месту. Во «Фланче» мне нравилось многое, но особенно невероятная чистота. Я никогда не видел там ни одной дурочки, которая надумала бы кормить за столом свою собаку. Я чуть умом не двинулся, когда впервые увидел в Париже такую сцену. К тому же, там постоянно собирались такие, как я. Бледнокожие выходцы из Северной Африки. А ещё чернокожие, то ли сенегальцы, то ли ивуарийцы. «Меня зовут Виктор Гюго», — представился мой спутник, утерев с бороды остатки майонеза. «Благодарю вас за помощь, молодой человек. Никогда раньше тут не бывал. Когда я попытался зарезервировать столик, мне сказали, что это невозможно. Могу ли я узнать ваше имя?» «Тарик Зафар», — сказал я и пожал ему руку. «Какое славное имя. Вы магометанин?» «Нет, но мои родители... в каком-то смысле». «Мне кажется, вашим единоверцам этот ресторан по душе. В округе их полно, особенно среди каменщиков и строителей. Знаете, мне очень нравится обедать в такой компании, с людьми, которые мостят наши улицы булыжником». Старик оказался малость тронутым, но ужасно любопытным ко всему, что происходило вокруг. Его сразили на повал рекламные плакаты «Фланча», на которых ярким шрифтом печатали слоганы вроде «Скоро день рождения? Непременно пофланчуй!». Он довольно фыркал и читал нараспев «Я фланчую, ты фланчуешь, он фланчует, мы фланчуем» и так далее. Пристальное внимание старик уделял вопросам женской моды, и в этой связи поинтересовался, чем, на мой взгляд, руководствуются девушки, выбирая между джинсами, платьем и мини-юбкой. Я ответил, что тонкости данного процесса не входят в мою компетенцию, хотя, признаться, и сам частенько задавал себе такой же вопрос, особенно в метро. Взять хотя бы ту девушку со Сталинграда, теперь я называл её Жюльет. С утра она мыла голову, причесывалась, подводила глаза тушью, а потом, конечно, долго решала, что надеть. Но почему, в конце концов, она остановилась именно на таком сочетании короткой юбки, высоких ботинок и расстёгнутого пальто? Когда она расхаживала по платформе Рамбюто и устраивалась на свободном сиденье, чтобы ответить на сообщения в телефоне, когда поправляла края чуть задравшейся на бёдрах юбки и смахивала со щеки непослушную прядь чистых волос, понимала ли она в эти моменты, На какие мучения обрекает парня, сидящего напротив? Может, она и наряжалась только с одной единственной целью — довести меня и таких же иступленных желанием юнцов до беспросветного отчаяния, которое от нас в конечном счете передастся и всему Парижу. Вскоре от женской моды мы перешли к обсуждению женщин в целом. Виктор Гюго рассуждал. В вашей религии допускается иметь сразу несколько жен, не так ли? На мой взгляд, очень разумный подход. К тому же, если мне не изменяет память, ваше священное писание оставляет за мужчиной право спать с прислугой его друзей. Пока я пытался представить в фантазиях Фариду, домоправительницу Лейлы, старик продолжал. Однако со своей собственной прислугой никакая физическая близость не допускается. «Разумеется, нет», — кивнул я, пытаясь выкинуть из головы неожиданно возникший образ хмурой и неприветливой женщины, которая убирала в доме моих родителей. Старик мучился, пытаясь откупорить бутылку красного вина, и мне пришлось снова ему помочь. Звонко хлопнула пробка, и я взглянул на своего спутника. Тот выпучил от неожиданности глаза, но комментировать не стал. Через какое-то время, отпив из бокала, он вновь принялся рассуждать. «Нам бы стоило поучиться у других религий. Как вы знаете, месье Зафар, Франция — светская республика. Но люди здесь по-прежнему напуганы учением католической церкви. Реакция, конечно, нелепая, насквозь фальшивая. Сам я не верю в церковь, но верю в Бога. Верю, что Господь посылает на землю великих мужей, своих пророков, музыкантов, писателей, ученых. Он посылает нам людей, озаренных божественным светом, таких как Мольер и Расин. Но еще ни разу он не послал нам священника. Знаете, мои жена и любовница прекрасно ладят. Сегодня вечером, пока я пытаюсь разобраться с одним неотложным делом, они вместе идут в Комеди Франсез. Я обожаю их обеих, но вполне готов и к приключениям на стороне». Сложив на тарелке свои приборы, он осушил бокал и добавил. «Пришло время выпить кофе. Составите компанию». В следующие полчаса я узнал о Франции больше, чем за все годы своего земного существования. Именно благодаря Виктору Гюго я, кажется, впервые по-настоящему понял ее историю. Франкские короли и святое помазание, после которого их стали почитать как избранных. Затем революция, подарившая миру права человека. Потом запустение и безнадежность. И крошечная горстка людей, исполненных благородства и сохранивших пламя свободы. Как тот мужчина, имени я, к сожалению, не уловил, что сбежал из осажденного Парижа на воздушном шаре и спас из-под обломков самое важное. Истинный дух Франции, крошечный огонек, который не может погаснуть даже в самые трудные времена. Великую французскую революцию Виктор Гюго считал величайшим событием в истории человеческой расы со времен пришествия Иисуса Христа. Франция обязана нести эту ношу, поскольку в ее руках будущее всего мира. Допив кофе, мы оба согласились, что Фланч — отличный ресторан. Потом я неожиданно осознал, что уже полдня провел со своим новым другом и к тому же согласился взять на себя роль его коллеги, или, точнее сказать, ученика. Мой бизнес — в подземелье, месье Зафар. В самом сердце парижского метрополитена. Надеюсь, вас это устраивает. Конечно, я обожаю метро. Что ж, в таком случае мы от души повеселимся. Добравшись до отель «Де Виль», мы стали спускаться по лестнице к подземной платформе. Перепрыгнув через турникет, я подождал, пока Виктор Гюго найдет пропуск в карманах своего огромного пальто. Видимо, ему по возрасту полагался какой-то особый проездной. Очень скоро к платформе подкатился поезд на больших резиновых колесах. Пневматические двери зашипели и разъехались в стороны. Мы зашли в вагон. Мой спутник выглядел немного растерянным. Когда включилось автоматическое объявление о следующей остановке, старик даже слегка подпрыгнул. Мужчина-диктор дважды повторил название станции, и поначалу Виктор Гюго как будто удивился и несколько раз с сомнением переспросил «Шатле?». Когда поезд затормозил, и мы со стариком вышли на платформу, тот внезапно почувствовал прилив уверенности. «Шатле!» — объявил он тоном, не допускавшим абсолютно никаких возражений. На «Конкорд» мы спустились в южный тоннель, чтобы пересесть на зеленую ветку. Я и сам не заметил, как убежал вперед. На выходе из тоннеля мне пришлось дожидаться своего спутника. Пока тот кое-как волочил ноги, я успел несколько раз затянуться косяком. «Совсем другое дело», — воскликнул он, когда мы, наконец, поравнялись. «Моя любимая ветка, знаменитая 12-я, Мари-Ди-Си, Порт-де-Ля-Шапель. Вот он, настоящий Париж, месье Зафар. Когда мы зашли в вагон, Виктор Гюго опустил руку в сумку и выудил большой кусок черной ткани 2 метра в длину. Прислонившись спиной к двери в следующий вагон, он ухватил ткань за вшитые по краям клипсы и пристегнул их к металлическим поручням, соорудив таким образом высокий и довольно узкий экран. За ним-то и спрятался Виктор Гюго, которого теперь выдавали лишь мыски ботинок. Когда поезд тронулся со станции «Национальная ассамблея», старик достал из своей врачебной сумки ворох потрёпанных кукол и стал разыгрывать спектакль. История началась с ограбления. Персонаж в лохмотьях пытался убежать от куклы в полицейском шлеме. Виктор Гюго озвучивал обоих, но на разный манер. Полицейского — скрипучим голоском, а грабителя — глубоким тенором, в котором слышалось неожиданное благородство. Конечно, спектакль производил более приятное впечатление, чем заезженные монологи попрошаек. Знаете, когда очередной молодец начинает плакаться о своей жизни, он всегда говорит одно и то же. «Потерял работу, не могу найти новую. Вы наверняка уже слышали эту историю 1000 раз, поэтому я не собираюсь рассказывать ее снова. Прошу лишь по 1 евро с каждого, по 1 единственной монете. Больше мне ничего не нужно». Казалось, пассажиры не обращали на спектакль внимания. Большинство уткнулось в свои телефоны, остальные читали газеты или книги. У кого-то в наушниках играла музыка, и за всю дорогу они лишь мельком взглянули в нашу сторону. После небольшого диалога кукла-грабитель ударила полицейского по голове, а потом стянула черную маску и превратилась в обычного гражданина. Таким образом, грабитель, видимо, отказывался от своего криминального прошлого. Затем на сцене появилась кукла-женщина с длинными волосами из пушистой мочалки и румянцем во всю щеку. По сюжету она была проституткой с маленьким ребенком на руках, который постоянно плакал и кричал скрипучим старческим фальцетом Виктора Гюго. К моменту появления в пьесе «Младенца» некоторые зрители уже отсаживались от нашей импровизированной сцены в другой конец вагона. Где-то в районе Севр-Бабилон над ширмой возникла еще одна кукла, изображающая мужчину. Одной рукой он держал пластмассовый бокал вина, а второй пытался отнять ребенка у непутевой матери-проститутки. Может, это был хозяин таверны или какой-нибудь трактирщик? Толком разобраться я не успел, потому что в этот момент Виктор Гюго всучил мне шляпу и велел собрать с пассажиров подаяние. Не хотелось, конечно, обижать старика. Пусть материал был неважный, но отработал он его, как ни крути, по полной. И все таки спектакль получился дерьмовым. Нам дали всего 2 евро и 40 центов. Поезд остановился на станции Волонтер, народу в вагоне заметно поубавилось. «Пришло время спрятать наших героев, месье Зафар», — объявил старик. «Мы продолжим эту историю завтра». «А разве она еще не закончилась?» «Нет-нет, все представление занимает 3 дня. От Мэри-Ди-Си до Порт-де-Ля-Шапель и обратно», — объяснил Виктор Гюго, укладывая кукол в сумку, после чего добавил. «Вы можете вновь составить мне компанию, если угодно. Приятно иметь помощника». «Начну я где-то в 9:30, как схлынет утренний час пик, иначе сцену придется делить с толпой пассажиров». Поезд подходил к Важерар. «Помню, молодым я любил наблюдать за лошадями, которых вели на убой», — вдруг признался Виктор Гюго. «Тут недалеко как раз находилась бойня. Прекрасное зрелище. Но многим мясникам не нравилось. Якобы от мертвых лошадей слишком сильно воняет, невыносимые условия работы». «Ах, ну до чего же вкусен бифштекс из конины. А теперь там разбили парк». Он наслаждался собственным остроумием и хихикал в белоснежную бороду, которая обвивала ему шею, словно теплый шарф. Он так смаковал собственную шутку про парк, что в какой-то момент из глаза у него выкатилась лучистая слеза радости. Увлажнив его побитую, как у боксера, щеку, она упала на седые усы и тут же пропала. «Только представьте себе парк!» — воскликнул он. Сойдя на конечный, я повернул к северной платформе, чтобы вернуться в центр, а Виктор Гюго медленно поплелся к выходу. «Вы найдете меня в Ле Контуар Ди-Си, за столиком возле двери», — сказал он на прощание. «Я буду ждать вас. До завтра, месье Зафар». Простояв целую вечность в ожидании поезда, я вдруг почувствовал, что перед глазами у меня поплыло. Может, все дело было в травке, которую покупал Джамаль. Она почти всегда вызывала у меня непредсказуемый эффект. Кроме того, меня порядком взволновало наше странное знакомство с Виктором Гюго и те несколько часов, что я провел в его компании. Пока ты молод, пока ты еще ребенок, тебя совсем не смущает, что ты чего-то не знаешь. Что такое гравитация? Как читать ноты? Почему самолеты не падают? Чем занимаются программисты? Поскольку все мы рождаемся детьми, всем приходится начинать путь с абсолютного невежества. И долгое время ты даже не очень-то переживаешь, ибо твое воображение всегда стремится к решению только самых насущных вопросов. Например, как сдать экзамен, к которому ты совершенно не готов? Почему тебе не разрешают всю ночь смотреть сериалы и пить холодное пиво? Однажды ты получишь ответы даже на такие трудные вопросы. И твоя жизнь нисколько не потеряет в качестве от того, что ты сам никогда не заменишь в доме проводку. Есть немало людей, готовых сделать что-то за тебя. Каждый день они собираются за воротами Медины, художники с расписной посудой, электрики с огромными катушками проводов, слесари на дребезжащих велосипедах, увешанных резиновыми трубами и металлическими рассекателями для душа. Они сидят в кафе и на земле вдоль тротуаров, скрестив ноги, и весь день пьют мятный чай в надежде, что кто-нибудь предложит им работу. Чего уж там, мой собственный отец, мистер Мудрый, однажды умрет, не имея ни малейшего представления о том, как устроен радиоприемник. Проведя время с Виктором Гюго, я осознал, что уже совсем скоро мне исполнится 20, и тогда мне будет нечем оправдывать зияющие пробелы в собственном образовании. Теперь слова «я живу своей жизнью и не лезу не в свое дело» звучали пустой отговоркой. Именно тогда, на полупустой конечной станции метро, я впервые испытал приступ сильнейшей тошноты от осознания собственного невежества. К платформе с грохотом подъехал поезд, я зашел в пыльный вагон, в котором кроме меня не было никого. Наблюдать было не за кем, и я оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. Возле дверей я заметил список, по которому распределялись свободные места среди пассажиров. Первыми в списке значились «мютили де гер», то есть «инвалиды войны». Затем «авегле сивиль» — гражданские лица, страдающие слепотой. Замыкали список беременные женщины и родители с детьми до 5 лет. Интересно, почему парижанам приходится напоминать друг другу об элементарной вежливости? И почему я никогда раньше не замечал этих инструкций? О какой именно войне шла речь в случае с инвалидами? Неужели Франция до сих пор с кем-то воюет? И тут меня снова одолел приступ тошноты, связанный с новым для меня ощущением, жгучим чувством стыда за собственное невежество. На следующей станции какому-то мужчине лет 40 с портфелем в руке пришлось силой раздвигать двери, чтобы войти в вагон. Обычно ты просто дергаешь ручку, и дверь открывается сама после характерного гидравлического фырканья, хотя на самом деле фырканье могло быть пневматическим. Боже, я ничего не знал! Но в моем вагоне рычаг оказался без пружины, и вся дверная конструкция больше напоминала расхлябанные железные ворота, из-за чего мужчине с портфелем пришлось работать голыми руками. В другом конце вагона кто-то закурил сигарету и смахивал пепел на деревянную обшивку пола. На север Бабилон я вышел из вагона и поплелся вдоль поезда на пересадку. Большинство вагонов были зелеными, но ближе к началу один оказался красным — первый класс. За его дымчатыми окнами толпились люди в пальто. Кажется, одни мужчины. Затем, вместо того, чтобы сделать пересадку и вернуться в восточную часть города, я решил выйти на свежий воздух и проветрить голову. В конце платформы на стеклянной двери красовалась надпись «Дальше ваш билет считается недействительным». За турникетами на каменных ступеньках, ведущих на улицу, я заметил целый ворох использованных билетиков, многие были сложены в форме буквы «В». На улице мне стало лучше, даже несмотря на то, что судьба занесла меня на распай. Самый бесцеремонный из всех бульваров левого берега. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. Затем поднял глаза и увидел перед собой огромное здание отеля «Лютеция». Через мгновение мне пришлось ухватиться за ближайшую стену, иначе я бы, наверное, свалился с ног. Меня вдруг одолела невыносимая тоска по дому, по крикам муэдзинов, которые раздавались из жестяных громкоговорителей, по белёным стенам нашего дома и даже по воробьям, застрявшим в световом колодце.